Мир вам, братья и сестры, возлюбленные Господом. Господь благословенный день сотворил для своей славы, и желание моего сердца сегодня вместе с вами читать книгу притчи Соломоновых, глава 2. Соломон обращается к сыну своему и говорит: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю». Вот такие замечательные слова Соломон пишет своему сыну. «Уразумеешь страх Господень, если будешь искать знания, если будешь искать и отыскивать его как сокровище». В первой главе Соломон поясняет, почему он пишет это, для чего. Для того, чтобы простым дать смышленность, знание, рассудительность, и послушает мудрый, множит познание, разумный найдет мудрые советы. Люди ищут знания, люди ищут каких-то вот, наверное, уроков, каких-то примеров в своей жизни. Но дает мудрость только Господь. Когда человек ищет мудрости Божией. Знаю пример одного человека, который много делал на Ниве Божией, трудился, при этом зарабатывал хлеб своими руками, как апостол Павел, только он не шил палатки, делал немножко другие вещи, и Господь всегда был с ним в благословении. Господь всегда благословлял его руки, и он свидетельствует и говорит: «Ну, я не понимаю, как это работает». И когда его начальники вызывали, спрашивали: «Объясни нам, как это у тебя заработало?» Он говорит: «Я не понимаю. И не могу вам объяснить, но понимаю, что оно работает, и должно быть вот именно вот так вот». То есть Господь делает необъяснимые вещи нам, человекам. Иногда люди привыкли к тому, что теоретически все разложено, все расписано. Мы так научены, нас так учат, мир этот, что все должно подчиняться каким-то законам. Но все подчиняется Божьим законам. И зачастую люди не знают этих Божьих законов и не ведают. И Соломон обращает внимание и говорит: «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, отыскивать как сокровище, то уразумеешь страх Господень». Страх Господень – это благоговение пред Богом. Одно из переводов этого слова – страх, благоговение пред Богом. И найдешь познание Бога, всю мудрость, все видение, все, что Господь хочет тебе вложить. Вот поэтому, друзья мои, вот хочется призвать всех нас, чтобы мы искали страха Господня, благоговения пред Богом, чтобы мы искали Его мудрости. И вот смотрите, дальше написано: «Потому что Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». Господь дает мудрость. Многие великие ученые, когда делали свои открытия, они потом говорили: «Велик Господь». И мы знаем, и приоткрыл он нам лишь только частичку того, что он действительно все сотворил. мы многое не можем постигнуть. Не можем постигнуть, каким образом вода превращается в пар. Мы не можем постигнуть, каким образом вода поднимается вверх. Да, вот обратите внимание, вода превращается в пар, вода испаряется с земли. Ну, каким образом? Мы привыкли знать, что вода становится в парообразное, становится паром на плите, когда вода закипает. Она поднимается вверх. Ну, что, разве у нас на планете плюс 100 градусов, чтобы вода поднималась вверх? Нет, Господь это усмотрел по-другому. Он насадил деревья, через которые вода испаряется в воздух. Он насадил кустарники, траву. Он по-другому все это обосновал, по-другому все это создал. И обратите внимание, да, Соломон говорит для сына своего. Господь дает мудрость. Из уст его знание и разум. Знание и разум из уст Божьих. Знание и разум дает Господь, и мудрость у него. И он дает ее кому? Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. И дальше Соломон продолжает, и вот эти вот несколько глав, там 3 или 4 главы, Соломон говорит о том, чтобы охранять стезю от неправды, от бесчестия, от блудодеяния. И вот если мы с вами преклоняем ухо к словам Господним, чтобы уразуметь милость Божью, страх Господень, тогда Господь улавляет нас от этого блудодеяния. Блудодеяние – отступление от Бога. Книгу Судей, если мы с вами будем читать первую главу, то там написано во всей книге Судей, во всей первой главе написано, что народ Божий пошел, завоевал вот этот кусок земли, но оставил вот этот город, вот этот город, вот этот город с народом его. И вторая глава книги Судей начинается с того, что Господь говорит: за то, что вы не послушались меня. Люди Божии иногда делают то, что говорит Господь, но не всегда до конца, как в этом примере. Народ Божий не послушал Бога, не истребил всех мерзостей, не истребил всего, что Господь положил к заклятию. И тогда народ Божий стал страдать. Тогда это стало для него сетью, и он стал блудно ходить от Господа, и стали служить другим богам. И Соломон об этом и говорит. А Соломон об этом напоминает, о том, что Господь дает мудрость. Господь дает разумение и знание. И сохраняет Он для праведных спасения. И Он охраняет стезю. Когда мы Его слушаем, когда мы в точности исполняем то, что Он говорит. Но если мы идем своим путем, если мы что-то оставляем из заклятого, тогда мы не познаем Господа. Тогда мы сами себя подвергаем тому, чтобы впасть в какое-то непотребство, в какое-то лукавство, в какой-то грех. Вот Соломон призывает своего сына и говорит, напоминает ему, говорит ему: сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Ухо твое сделаешь внимательным, сердце свое наклонишь к размышлению. Мы о многом думаем, каждый день просыпаясь, каждый день проводя по милости Божьей. Мы о многом думаем, о многом задумываемся, много планов, много измышлений. Но хотелось бы обратить внимание, наклонишь сердце твое к размышлению. А много ли мы наклоняем сердце наше к размышлению? Или мы пытаемся человеческим умом нашим постигнуть то, что непостижимо, проникнуть в то, что не открыто для нас, но сокрыто до времени? Много ли мы пытаемся об этом думать, размышлять? И хотелось бы мне вот пожелать каждому из нас в этом дне искать мудрости, призывать знания, взывать к разуму, искать его как серебра, отыскивать его как сокровище, стремиться познать истину Божью. И тогда Господь будет открывать, тогда Господь будет направлять туда, куда нужно, давать те откровения, которые Он для нас приготовил, те милости и те благодати, которыми Он нас желает насытить в этом дне. Пусть Господь благословит каждого из нас взывать к мудрости, иметь страх Господень, чтобы ходить прямо, чтобы прямым путем ходить пред Господом, не уклоняться ни направо, ни налево, но идти путем Господним для славы Его, чтобы достигнуть, как здесь написано, что Господь охраняет пути правды, оберегает стезю святых своих. Господь охраняет. Не мы, Господь охраняет, если мы ищем Его мудрости, если мы ищем Его разумение, Его знания, тогда мы находим их. И тогда Господь с нами, и тогда Он оберегает нас. Пусть Господь оберегает каждого из нас в этом дне, а наши сердца наклонит свои сердца к размышлению о Слове Божьем, к размышлению о мудрости Его, к разумению Его. Пусть Господь нас в этом благословит. Да будет имя благословенно Господне во веки веки. Аминь.